Глава 69. «Эй, мистер!» Беккер, шедший по залу в направлении выстроившихся в ряд платных телефонов, остановился и оглянулся. К нему приближалась девушка, с которой он столкнулся в туалетной комнате. Она помахала ему рукой. «Подождите, мистер!» «Ну что еще?» – застонал он. «Хочет предъявить мне обвинение во вторжении в личную жизнь?» Девушка волокла за собой туристскую сумку. Подойдя к нему, она на этот раз расплылась в широкой улыбке. «Простите, что я на вас накричала. Я так испугалась, увидев вас». «Не стоит», — удивился Беккер. «Я зашел, куда не следовало». «Моя просьба покажется вам безумной», — сказала она, заморгав красными глазами. «Но не могли бы вы одолжить мне немного денег?» Беккер посмотрел на нее в полном недоумении. «Зачем вам деньги?» — спросил он. «Я не собираюсь оплачивать твое пристрастие к наркотикам, если речь идет об этом». «Я хочу вернуться домой», — сказала блондинка. «Не поможете мне?» «Опоздала на самолет?» Она кивнула. «Потеряла билет. Они не хотят и слышать о том, чтобы посадить меня в самолет. На авиалиниях работают одни бездушные бюрократы. У меня нет денег на новый билет». «Где твои родители?» — спросил Беккер. «В Штатах». «А связаться с ними пробовала?» «Пустой номер. Наверное, уплыли на уикенд с друзьями на яхте». Беккер заметил, что на ней дорогие вещи. «И у тебя нет кредитной карточки?» «Есть, но отец ее заблокировал. Он думает, что я балуюсь наркотиками». «А это не так?» — спросил Беккер холодно, глядя на ее припухший локоть. «Конечно нет!» — возмущенно ответила девушка. Она смотрела на него невинными глазами, и Беккер почувствовал, что она держит его за дурака. «Да будет вам! На вид вы человек состоятельный. Дайте немножко денег, чтобы я могла вернуться домой. Я вам все верну». Беккер подумал, что деньги, которые он ей даст, в конечном счете окажутся в кармане какого-нибудь наркоторговца из Трианы. «Я вовсе не так богат, я простой преподаватель, но я скажу тебе, что собираюсь сделать». «Скажу тебе, что ты наглая лгунья, вот что я сделаю». «Пожалуй, я куплю тебе билет». Белокурая девушка смотрела на него недоверчиво. «Вы это сделаете?» — выдавила она. И глаза ее засветились надеждой. «Вы купите мне билет домой? О, Боже, я вам так благодарна!» Беккер растерялся. Очевидно, он ошибался. Девушка обвела его руками. «Это лето было такое ужасное», — говорила она, чуть не плача. «Я вам так признательна! Я так хочу выбраться отсюда!» Беккер легонько обнял ее. Девушка высвободилась из его рук, и тут он снова увидел ее локоть. Она проследила за его взглядом, прикованным к синеватой сыпи. «Ужас, правда?» Беккер кивнул. «Ты же сказала, что не колешься». Девушка засмеялась. «Это же чудо-маркер! Я чуть кожу не содрала, пытаясь его стереть, да и краска вонючая». Беккер посмотрел внимательнее. В свете ламп дневного света он сумел разглядеть под красноватой припухлостью смутные следы каких-то слов, нацарапанных на ее руке. «Но глаза, твои глаза...» — сказал Беккер, чувствуя себя круглым дураком. — Почему они такие красные? Она расхохоталась. — Я же сказала вам, что ревела навзрыд, опоздав на самолет. Он перевел взгляд на слова, нацарапанные на ее руке. Она смутилась. — Боже, вы, кажется, сумели прочесть? Он посмотрел еще внимательнее. Да, он сумел прочитать эти слова, и их смысл был предельно ясен. Прочитав их, Беккер прокрутил в памяти все события последних 12 часов. Комната в отеле «Альфонсо 13-й». Тучный немец, помахавший у него под носом рукой и сказавший на ломаном английском «проваливай и умри». «С вами все в порядке?» — спросила девушка, заметив, что он переменился в лице. Беккер не мог оторвать глаз от ее руки. У него кружилась голова. Слова, которые он прочитал, были теми же, что произнес немец. «Проваливай и умри». Девушка, заметно смутившись, посмотрела на свою руку. «Это нацарапал мой дружок. Ужасно глупо, правда?» Беккер не мог выдавить ни слова. «Проваливай и умри». Он не верил своим глазам. Немец не хотел его оскорбить. Он пытался помочь. Беккер посмотрел на ее лицо. В свете дневных ламп он увидел красноватые и синеватые следы в ее светлых волосах. «Ты...» Заикаясь, он перевел взгляд на ее непроколотые уши. «Ты случайно серег не носила?» В ее глазах мелькнуло подозрение. Она достала из кармана какой-то маленький предмет и протянула ему. Беккер увидел в ее руке сережку в виде черепа. «Так это клипса?» «Да», — сказала девушка, — «я до чертиков боюсь прокалывать уши».